Глава шестая. Первые последствия. «Влад, уступи мне управление и убери холод. Мешает!» Загрохотал камнепад в моей голове. Машинально я выполнил эти требования Зёмы. Я все видел и все слышал, но воспринимал это как кино. Вот я Зёма откидываю забрало и улыбаюсь этой твари. «Сучка, ты еще одобрительно потрепи меня по щеке своей ручкой». Теперь Зёма поворачивается и смотрит на лестницу, которую заполнили твари. «Как я мог так ошибиться? Как меня смогли так провести?» «Не понял. Зёма исчез из моего сознания, а его место занял Вот и продолжил общение с сучкой. Что происходит?» Твари методично взламывали ворота. «Лечи магией». А рыцари тьмы тараном. Два десятка самых сильных магов из красных пещер временами вносили свою лепту в это дело. Ничего. Процесс взлома ворот займет у темных и тварей не меньше пары часов. Слишком хорошо они сделаны. Есть время подумать своей бестолковкой. Как мне лучше умереть? А это что за треск? Я вот поднял голову и посмотрел на потолок пещеры. Прямо на наших глазах на громадном своде возникла трещина и стала стремительно расширяться. Я вот передал управление вернувшемуся Яземе. Твою тещу! Несмотря на все усилия нескольких темных земляков, трещина постепенно приобретала гигантские размеры. Зема, я беру управление на себя. Так нам пора бежать, или стоит посмотреть на могущество магов вашей ложи? Поддержал я ни на секунду не прекращающийся разговор между мной и Дарой. «Слав, я ничего не понимаю», — ответила растерянная темная. «Среди ренегатов не было повелителей земли. Не было. Откуда они здесь взялись?» Обломки свода начали с грохотом падать на пол пещеры, калеча и убивая тварей. Каменная шрапнель с визгом носилась по залу. «Ната, холод окружил меня, моих бойцов...» И одну растерянную сучку. Вовремя. Солидный булыжник остановился в нескольких сантиметрах от лица Дары. Еще один. Еще и еще. Маги темной ложи с испуганными мордами лица начали посматривать на Дару. «Дорогая», — начал я. «Ты как хочешь, но оставаться здесь я не намерен. Это ловушка, и мы доблестно в нее попали. Свою работу я сделал. До встречи». «Все назад! Отходим!» Закричала Дара с ужасом, глядя на обломок скалы, зависшей над нашей компанией. «Слав, помоги мне!» Я хлопнул по плечу прикрывающего меня слева Ругина. Вампир подхватил Дару на руки и исчез. «Как я хочу тебя здесь оставить, кровососка! Но теперь не могу, свидетелей слишком много. А возвращаться в одиночестве в красные пещеры не есть гуд!» Я стиснул плечи Рикта и Риджина. «Да и не сможем мы всех прикончить!» «Я убью тебя позже и сам». Мгновение, и дружной компанией мы ломанулись в тоннель. «Зёма, это твоя работа?» «Не отвечай. Мы перескочили через труп. Я и так знаю, что твоя. А Ругина уже наверняка покинул тоннель». «Зачем на мне столько брони? Блин, Зёма, я не знаю, что ты там сделал. Но эффект от этого потрясающий в прямом смысле этого слова. Даже тоннель трясется». «А от грохота камнепада я могу оглохнуть. Почему вампиры не имеют силы оборотней?» Мы выбежали из тоннеля. «Так, я думаю, что 100 метров между нами и входом будут не лишними. Тем более, что там нас уже давно дожидается Ругина». Я снял свои руки с плеч, пошатывающихся от усталости вампиров. «Вперед, Зёма, вот и все остальные. Когда у меня появится свободное время, я жду от вас внятного объяснения произошедшему». «Ведь наверняка работать своей сущностью вне моего тела и сознания может не только сегодняшний герой. А эта подмена водом Зёмы вообще выше моего понимания. Я о таком даже не слышал. Кстати, герой, а как ты действовал? Сырой силой или плетениями?» Вампиры, неторопливые для них трусцой, прикрывали мое бегущее изо всех сил тело. «Если второе, то это противоречит всем основам магии. Ты же элементаль, твою мать!» Мы вбежали на невысокий холм. Теперь можно отдышаться. Мне отдышаться. Так быстро я никогда в жизни не бегал. Ведь могу, когда припрет. «А что там у нас за знаковое место километрах в двух отсюда?» «Так, я рассмотрел его и запомнил. Будет маркером для моего портала». Я неторопливо повернулся ко входу в подземелье. «Да, такого я еще не видел». Из тоннеля начала вываливаться толпа, состоящая из мертвых и пока еще живых слуг проклятого. «А как же субординация, твари? Вы еще локтями толкать слуг проклятого начните. Неужели вы испугались? А как можно таким важным и пока еще живым личностям бежать без всякого достоинства и вперемешку со своими подданными? Ай-яй-яй!» «Ругина, да поставь ты ее на землю!» — послал я зов вампиру. «Влад, она вцепилась в меня, как клещ из лесов дальнего пограничья. Слушай, а давай я ее силой от себя оторву и при этом поломаю руки этой мрази?» «Нельзя!» — вздохнул я. «Сам хочу, но нельзя!» Тем временем поток беженцев иссяк. Выжившие, живые и мертвые столпились недалеко от нас и пристально всматривались в проем тоннеля. Я окинул взглядом толпу тварей и слуг проклятого. Как минимум число тварей уполовинилось. «Зема, я представлю тебя к звезде героя. Отлично сработано!» «Слав!» Опомнившаяся сука отпустила шею Ругина и встала на ноги. «Я не могла себе представить, что эти существа настолько быстры. Через секунду после моего крика меня просто подхватил веер какой-то». «Не существа, — начал я, — а высшие вампиры. И не ветер, а элитный боец. Вампирам нет равных в бою без применения магии. Только оборотни могут что-то им противопоставить. Ты знаешь, во сколько мне обходится годовой контракт одного высшего вампира?» 30 желтиков, — напомнил мне зоом ехидный ровер. 500 золотых, — предположила Дара. Потом посмотрела на Ругина и покачала головой. «Мало. Разговор с таким бойцом наверняка начинается с 1000 монет». «Босс, ты нас не ценишь!» — опять вставил свои 2 копейки неугомонный ровер. «Зато добычу не отбираю, а наоборот, щедро ею делюсь», — парировал я зоом. «Кстати, — обратился я к Даре, — ты поздно дала отмашку на отступление. Потери превышают все разумные пределы». «Не я отдала этот приказ, а великий мастер», — буркнула Дара. «Он видел все происходящее моими глазами, и только получив его разрешение, я...» Темная спохватилась и начала отдавать распоряжение. Типа проверить тоннель. Вдруг там кто-то еще живой или неживой остался. Но испытывает трудности с передвижением. «Грифонов нужно подогнать для эвакуации выжившей элиты темной ложи и моей команды. Оценить масштабы завала и тому подобное. Что до ее ответа мне, то можно сказать только «опаньки». Отсюда до красных пещер напрямую примерно 2 с хвостиком сотни километров. Силен главбосс, силен. Не просто зовом общался, а подглядывал и подслушивал все происходящее через Дарочку». Наверняка ему понравилось это шоу в реальном времени с моими комментариями происходящего. Что касается тебя, Дарочка, то давненько ты не бывала в настоящих переделках. Мандраж у тебя до сих пор не прошел, иначе бы этого ты мне не сболтнула. Ладно, проехали. Я поставил полок молчания. Парни, что произошло с вами у выхода из тоннеля? Поинтересовался я у клыкастиков. «Кстати, амулеты защиты мне свои на подзарядку, давайте по очереди». «Непонятно, Влад», — ответил ровер. «Такое ощущение, что мы попали в твой кисель, но в сотни раз плотнее. Нас сжало со всех сторон. Было не больно, мы даже могли дышать, но пошевелиться нет. Я пытался использовать свои познания в общей магии. Ничего не выходило, мы все видели и слышали. А прийти тебе на помощь не могли. Эта сила не имеет ничего общего с чернотой. Эта сила не имеет ничего общего с тем, что мы ощущали в твоей замковой капелле. Больше сказать нечего». «Ну, это понятно, что с чернотой тут дело не связано», — пробурчал я. «Как только я разрушил первую часть артефакта, вы получили свободу. Вообще странная конструкция. Исполнительный контур питается на расстоянии от аккумулятора силы». «Да не берите в голову», — слабо улыбнулся я, заметив, как клыкастики начали с недоумением переглядываться. «Мол, а чё он сказанул-то?» «Держи, Риджин», — протянул я последний амулет. «Неплохих бойцов мы сегодня повстречали. Ваши амулеты были разряжены наполовину, а у Ровера на две трети». «Влад, а что будет дальше?» — поинтересовался Риджин. «Мы ведь убивали». «Не берите в голову», — прервал я его. «Я ваш командир, я отдал приказ, и ответственность за все произошедшее нести буду тоже я. Замяли эту тему». Клыкастики с облегчением вздохнули. Я хмыкнул. «Плохо еще меня знают мои родичи. А вернее, слишком они натерпелись в пограничье. На генетическом уровне в них вбито, что во всем виноват вампир, что бы ни случилось. Я снял полог. Нельзя надолго отрываться от темного коллектива. А теперь, орлы, объясните мне, что вы вытворяли в подземелье?» «Влад», — откликнулся Зема. «Я отвечу за всех нас. Твой срыв был никому не нужен, ни нам, ни вампирам. Я потребовал отдать мне управление, чтобы ты мог прийти в себя и здраво оценить ситуацию. А когда я занял твое тело, оказалось, что я сам своей сущностью могу покидать его, не теряя полностью связи с твоим сознанием. Вернее, с нашим общим сознанием. Для меня это не стало шоком. Хотя такое в принципе невозможно. Помнишь, мы спрашивали тебя о том, не был ли ты раньше сам элементалем?» «Да, я помню, что тогда я вам ответил. Я человек. Запомните это». «Ты был неправ. И сейчас неправ», — добил меня Зёма. «Но и мы ошибались. Ты не бывший элементаль, который каким-то образом обрел тело. Ты человек. Но есть в тебе что-то и от стихии, подобного уровня слияния с тобой, который был у нас раньше, мы не могли добиться с любым из наших прежних хозяев. Раньше ты не обращал на это внимания, не заморачивался, как ты сам говоришь. Мой тебе совет: когда все закончится, подумай над нашими словами, задумайся о том, кто ты такой. Твой холод — неоспоримое доказательство присутствия в тебе частички стихии. Я говорю не только от себя, я говорю от всех нас. Что касается сегодняшнего слияния, то, возможно, у тебя произошел сильный эмоциональный шок, который позволил мне покинуть сущностью твое тело и почти полностью покинуть цепь стихии. А может быть, уничтожение мощей и всплеск силы Создателя как-то повлиял. А может быть, это последствия твоего умения разделять сознание на два потока. Мы не знаем. Мы по очереди выдвигаем одну бредовую идею за другой. Прости, Влад, я отвлекся. Но от осознания перспектив просто дух захватывает. Продолжу объяснение наших действий. Обнаружив, что могу своей сущностью покидать твое тело, я растворился в окружающем нас пространстве. Я растворился в камне, предварительно указав воду занять мое место. Ок слишком горяч, а воз нетерпелив и порывист. Я растворился, потому что чувствовал отголосок твоих мыслей, Влад, и поэтому решил поискать способ помочь выжить тем, кто находился в подземной цитадели. Учитывая запас твоей силы, дело представлялось мне невыполнимым. Я должен был все проделать незаметно. Я не должен был доводить тебя до магического истощения, иначе эта тварь заметила бы твое состояние и связала его с происходящим, несмотря на то, что вот постоянно болтал с ней. Шассери, как тебе моя задача?» «В принципе, невыполнимая, учитывая количество темных и тварей, учитывая массу и твердость стен, пола и свода пещеры». «Я тоже так думал, но искал и искал решение. Это же ведь не теорема Ферма», — усмехнулся Зёма. «И я его нашел. Ты ведь помнишь трактат «Сила слабости»? Зачем ломать монолитный камень, если можно найти трещину, если можно найти точку, минимальное воздействие на которую даст максимальный эффект? Я помню строительство твоего замка. И как однажды на тебя накричал каменотес. Я нашел точку напряжения породы на своде пещеры и использовал треть твоего резерва силы, сырой силы, а не простейшее плетение из твоего арсенала. Эффект применения ты видел. Потом я предупредил Вода и вернулся своей сущностью в твое тело. Вот и все». «Сказать больше нечего. Вру, сказать можно много. И только матерно восхищенно. Как мне повезло с цепью стихий. Как мне повезло с орлами-интеллектуалами. Кстати, орлы, если Зёма смог почти покинуть тюрьму, если когда-нибудь вы все сможете это сделать, то не забывайте навещать меня. Нам есть что вспомнить». «А зачем нам полностью уходить из нашего места обитания, даже если мы сможем это сделать?» — поинтересовался Ок. «А разве вам не нужна свобода?» «А зачем?» — зашелестел ветерок. «Мы не хотим возвращаться в стихию и проводить там века в бездействии, ожидая вызова от очередного повелителя. С тобой за один год мы стали почти прежними. С кем нам общаться в лоне матери стихии? С недоумками и полудурками? Тем более, Влад, что раньше мы были разумными. Тем более, что мы все надеемся вспомнить, кем мы были раньше. Знание только того, что мы мертвые архимаги, нас уже не устраивает. Мы хотим вспомнить свою жизнь. Мы хотим вспомнить все. Конечно, если это возможно. А не получится, так к черту. С тобой интересно и весело. Повеселимся!» «Позже, Воз. Опасность справа». Я скользнул внутрь своего сознания и принял свет Тай. Я был почти пуст. А теперь вновь готов к подвигам. «Как ты?» — поинтересовался я у Дары. «Как вообще обстоят дела?» «Со мной все в порядке, Слав. Спасибо тебе за помощь. Извини, что раньше этого тебе не сказала, партнер. А дела вообще обстоят плохо. Спаслись почти все маги, кроме двух истощенных земляков и одного огневика. 23 рыцаря тьмы и 4 лича тоже остались в пещере. Если бы не ты...» — на мгновение прижалась Дара к моей броне — «то и я могла бы остаться там. Моя специализация в магии, партнер, не очень помогает против летящих с потолка камней. Вот убить кого-нибудь — это да. Как мне хочется сейчас это сделать!» — прошипела темная. «Как я хочу добраться до мерзавцев, которые засели внутри хребта!» «А с этим есть проблемы?» «Еще какие! Почти весь зал завален, свод полностью обрушен. И чтобы добраться до ренегатов, потребуются месяцы труда тварей или недели и помощь нескольких повелителей земли. Только где же их взять?» «А если и найдешь, то подумай о том», — я указал на хребет, — «что если они расчистят завалы, то не посыпятся ли сверху новые камни? Гномы тут нужны, а не хорошие шахтеры». «Только их здесь не хватало», — усмехнулась темная. «Проклятые с теми, кто внутри. Сами сдохнут от голода и отсутствия воздуха». «Или пробьют еще один ход», — равнодушно заметил я. «За несколько столетий прокладывать тоннели в горах они научились. Как ты думаешь, где будет новый вход-выход?» Темная ничего не ответила, а только злобно уставилась на тоннель. «Дара опять меня играет. Совсем она в себя пришла. По большому счету, эти несчастные вам не особо-то нужны. Кстати, орлы, с вашей проблемой, которая совсем не проблема, мы разобрались. А что делать с моей? Как я мог допустить столько ошибок? Как?» «Подумаем, Влад», — ответил Зёма. «Нам еще долго лететь до красных пещер». Я проводил глазами уходящих с неба сестер и пошел внутрь логова темных. Осталось чуть больше 3 суток до возвращения Ольта и Ролана, а Воз и ныне там. Воз, не мельтеши, я не тебя имел в виду, а поговорку. Кстати, орлы, вы разобрались с моими проблемами? А то голова у меня совсем не работает. «Почти разобрались, Влад», — ответил мне Зёма. «Это твое последнее замечание позволит нам отшлифовать идею. Не беспокой нас в течение нескольких минут». Вот так всегда. Подчиненные перешли на новый уровень, и степень свободы у них возрастает. Это они так думают. Задача руководителя корпорации – избавить их от вредных иллюзий. «Когда рухнешь на кровать, ровер должен находиться в спальне», – скатился камень по склону горы. «У нас есть к нему несколько вопросов». «И я об том же, партнеры. Сначала объявляешь гласность, демократию и свободу слова, а потом не знаешь, куда это все засунуть. Вернее, как засунуть все это обратно или кому-то подарить. Полный идиотизм случился сегодняшней ночью. Что? Орлы меня уже не комментируют? Где-то сдох какой-то крупный или в особо крупных размерах. Блин. В размере 124 людей, которых прикончили я и мои воины. Я недавно переживал из-за смерти служанки. Дерьмо вопрос. Получай все в гораздо больших количествах. Да, забыл. Все слуги темных на Боросе проходят проверку на лояльность, заключающуюся в ритуальном жертвоприношении. Служанка сама кого-то пришила на алтаре, чтобы выжить. А тут мы просто убили людей, которые защищались от темных с помощью непонятных артефактов, использующих силу Создателя. Великолепно, сказать больше нечего. Я пинком ноги открыл дверь своего номера. Странно, ничего не украли. Я посмотрел на четверку клыкастиков, которые в темпе начали шмонать помещение, и принялся избавляться от брони. А с другой стороны, два земляка и один огневик, все магистры. Про твари я даже не вспоминаю. По результатам соотношения потерь это отличная операция. Три слабеньких мага и две с лишним сотни бездарей отдать за смерть таких врагов. Любой король легко возьмет меня генералиссимусом. Вот гадство. «Да меня на аукцион нужно отправлять. Я швырнул кирасу на пол. Я буду куплен в качестве полководца за 3 первоначальных цены. А непонятный алтарь с непонятной силой, так это дружественный огонь, мать его!» «Все чисто», — доложил мне ровер. «Это даже странно». «Да ничего странного здесь нет», — вздохнул я, отбрасывая наголенник в угол. «Я теперь повязан кровью». И по мелочи мне гадить не будут, пока полностью не составят протокол о моих возможностях и намерениях. Вас это тоже касается. Сегодня никакой стражи перед входом в мои апартаменты ставить не надо. Не тот случай, всем отдыхать, кроме ровера. А что ты скорчил такую рожицу? Я буду работать, а ты мне станешь помогать. Отбросив последнюю железку, я лег на кровать. Из трех кресел доносилось довольное посапывание вампиров, уже успевших провалиться в сон. Вот нехороший разумный. Броню на себе не носят и не понимают моих проблем. Доспехи надеть, доспехи снять. Я прижался лицом к правой подмышке. Ну и амбре, хрен с ним. На ванну сил у меня нет. А кому не понравится, так пошел он лесом и полем. Блин, забыл портянки в угол закинуть. Орлы, теперь я полностью готов к разговору. Что, так его прямо и спросить? Сначала поставлю полок молчания. «Сделано». «Ровер, ты не заметил последнее время за мной странностей?» — поинтересовался я у сидящего в кресле вампира. «Поясняю, после того, как Трана поработала с моим сознанием». «Особых странностей не было, Слав», — усмехнулся клыкастик. «Трудно их разглядеть на общем фоне всех твоих странностей». «Тогда за последние 3 суток, проведенных в обществе темных», — выслушав Зему, пояснил я. «Нет», — ответил вампир. «Молчание. Очередная моя консультация с Зёмой». «Хорошо», — продолжил я. «Сравни сегодняшнюю мою вылазку с той шуткой, которую я проделал в пограничье, в логове Пхута. Из всех присутствующих клыкастиков только ты был там со мной в составе четверки смертников высших вампиров. Ты владеешь всей информацией по той акции». А вот тут ровер не сразу стал отвечать, а задумался. Что орлы замутили, мне непонятно. Лично я никакой разницы не вижу. Пришел, увидел и победил. Я тогда за несколько суток стал стахановцем. Пентхаус Дикса, пещера мумий и логово Пхута. Вот это было обработано в кратчайший период времени. «Слав», — заговорил ровер, — «разница есть. Сейчас ты не проводил личные проверки объекта для уточнения предварительных данных. У тебя тогда было несколько вариантов действия в зависимости от развития ситуации. Было даже 2 плана экстренной эвакуации Эллы, если бы все стало совсем плохо. Есть еще несколько мелочей, но я не могу их выразить словами.

Я хлопнул по плечу прикрывающего меня слева Ругина. «Как я хочу тебя здесь оставить, кровососка, но теперь не могу. Я убью тебя позже и сам». «Как тебе наша подборка видеоматериалов?» — поинтересовался Зёма. «Неплохая. Ты сказал, что понять я должен сам. Мол, так будет лучше. Разберемся по костяшкам и черепушкам. День первый. Я полностью спокоен. Не реагируй на провокации. Отработал на все 5+. День второй. С самого утра я в ярости, почти на грани срыва. Упрекаю дракону в некачественной работе. Поединок, и я полностью спокоен. Сбросил пар, так сказать. А дальше сделала меня стерва хорошо. Упоминание о мертвой правой руке, который готов был предать местного босса, изначально направило мои рассуждения в неправильную сторону. Причем это было сделано до визита к полумумии. Спектакль с моей проверкой дара и гриф провели отлично. В театре им нужно выступать. А когда дело дошло до обсуждения подробностей предстоящей затеи, я лопухнулся и по умолчанию принял ренегатов за отколовшуюся от местных группировку темных. Когда узнал правду, опять почти сорвался. Потом вновь резко успокоился. «Я правильно излагаю то, что вы хотите до меня донести, орлы?» «Да, Влад, какие сделаешь из этого выводы?» — спросил Зёма. «Обычный, эмоциональная неустойчивость. Учитывая слова Ровера, добавляем несвойственный мне авантюризм за гранью разумного и зашкаливающую за рамки доверчивость. Вторжение в мое сознание налицо. Орлы, это невозможно. Грмурху не было смысла врать мне в зеркальной пустыне. Друиду после наших с ним разборок тоже. Оба они были заинтересованы во мне. А если вспомнить Трану и компанию, дракона не подсказала бы мне? Моя защита разума совершенна для стихийного мага». «Этому можно верить», — согласился со мной Зёма. «Влад, я бы добавил к твоим выводам еще одно замечание. Обычно подобные задачки ты решал быстро. Ты сам говоришь, что если стену нельзя перепрыгнуть, то ее нужно обойти. Добавляем ко всему прочему еще и снижение твоего интеллекта. Печально. Посмотри еще одну подборку». «Попробуйте мясной пирог», — указала Дара пальчиком на центр стола. «Повар мне сказал, что сегодня он получился просто великолепным». «Успокойся, партнер. Я лично заинтересована в том, чтобы ты остался в живых. Выпей вина, поешь и расслабься». Дарочка на время превратилась в мою личную служанку. «Подсказать или сам сделаешь правильные выводы?» — спросил Зёма. Бешенство нарастало во мне с каждым мгновением. «Так ложануться!» Успокоиться. Вдох и выдох. Вдох и выдох. «Ну, сука!» «Нет, она не сука, это я, кретин. Ничему меня жизнь не учит. Мне мало было волчиц, Дуняши и Яра. Дарочка, ты умница. Ты стахановец темного фронта. Оказывается, моя новая любовь, свободная от основной работы время, увлекается фармацевтикой. Обслужила она меня перед раскрытием подробностей дела, и оглашение суммы заказа хорошо, да и до этого неплохо потрудилась. Я даже ничего не заметил. Индюк надутый. 50 000 радовался недоумок. Я качественно защищен от яда, почти любого яда. Но почивала меня темная не им, а совсем другими снадобьями. Имбецил с мечами». «Не кори себя, Влад», — грустно усмехнулся Зёма в моей голове. «Мы тоже ничего не заметили необычного в твоих мыслях и поступках. Были некоторые странности, и все. Только когда начали детально все разбирать, догадались об этом. А странности у тебя были всегда». «То есть я был как будто нормальным. Вернее, в общем, был нормальным, но не во всем. Великолепно. Боже, а если Дарочка еще и фармакологией увлекается в перерывах между убийствами, жертвоприношениями, постельными утехами и выдачей микстур по рецептам всем желающим и нежелающим? Какая разносторонняя личность. Я только дважды более или менее приходил в себя на некоторое время. Первый раз после поединка, а второй раз после осознания того, что натворил. В обоих случаях был мощнейший гормональный выброс. Да, надпочечники у меня работают хорошо, а все остальное. Вот, ты можешь меня избавить от гадости в моей крови и так далее. Подскажи, что искать, Влад. А я знаю. Хотя нет. Порошком синего лотоса или его аналогом Дарочка наверняка меня после свиданки с Нарвиончиком накормила. То-то я без всяких раздумий так повелся на темных подгорцев. Это первое. Второе, какая-то гадость, которая заставила меня на второй день пребывания здесь почти впасть в бешенство, что привело к снятию первой маски и поединку. И третье зелье почти постоянно делало из меня идиота. «Не смогу, Влад», — прожурчал ручеек. «Мне нужно не название микстуры. Мне нужно знать, какие ингредиенты входят в состав зелий. Тот же порошок синего лотоса состоит из 5 компонентов, и я их не знаю. Мне нужен состав». «А где я тебе его возьму? Ты меня держишь за юного алхимика? Ладно, проехали. Надеюсь, что со временем эта гадость сама из меня выйдет. По крайней мере, порошок синего лотоса только сутки держится в организме. Уж это я знаю, к сожалению. Нет, все-таки какая же тварь так умела совмещать зелье и психологическую обработку клиента? Интересно, она кандидат или доктор мозгокрутных наук?» «Интересно другое», — заметил Зема. «Что было бы с тобой без лоботомии и траны?» «Ничего особенного. Я упал бы Дарье на грудь и сразу бы во всем сознался своей лучшей в мире подруги. Или вытащил бы клинки и с криком «Темные мрази!» начал всех рубить. Отправили бы меня на алтарь и все. Что тут интересного для меня или вас? И полилась бы моя кровушка во славу проклятого. Кстати, есть идея. Вот, сделай мне полную очистку крови. Помнишь, как мы в пограничье переводили отличный продукт брожения на черт знает что? Тогда ведь ты познакомился с моей кровью. Сделай ее сейчас такой же. Все отличающееся от тогдашнего состава убирай нахрен немедленно». «Сделаю. Выпей воды и иди в санузел, Влад». «Пойду. Я встал с кровати. А ты сам не мог догадаться до этого?» Я открыл дверь. «Влад, ты забываешь, что пока мы только духи стихий, а не разумные. Если бы я обрел свою память и знания, будет неприятно. Приготовился?» Поинтересовался вот через минуту. «Да, я поерзал задницей по унитазу и прижал к груди горшок. Поехали. Это неприятно. Вот, да у меня фонтан из всех щелей забил. Садист. Вот, а это зачем?» Дверь в санузел распахнулась. Мгновение, и она захлопнулась. «Скотина!» «Хорошо, что здесь есть нормальная ванна. Я подложил под голову вторую подушку. Теперь буду знать, что когда орлы говорят слово «неприятно», это мерзко, похабно, больно и продолжается не одну минуту. Вот, а ты от любого яда можешь очистить кровь». «Нет, только не от того, который стал с ней единым целым и пропитал собой все ткани организма». «Вот, а говоришь, что ничего не помнишь из своего прошлого. Какой ты элементаль, какие вы все духи стихии? Те только тупо исполняют распоряжение. Не надо скромничать и принижать свои возможности. Ладно, а теперь самый важный вопрос, орлы. Тянуть по нему резину я больше не могу. Почему я не почувствовал силы Создателя? Раньше мне это удавалось. Не напрямую, конечно, но ее отголосок я чувствовал. Есть идеи? А то у меня в голове вертится только хрень. Вроде она тихо и мирно спит в намоленном булыжнике, а при приближении тварей темных сама выскакивает из-за угла. А такого не может быть в принципе. Алтарь или напоен силой, или нет?» «Есть идеи», — подал голос Зема. «Но они тебе не понравятся. Вариант второй — это была не сила Создателя». «Невозможно! Я совсем слепой!» «Возможно! Что-то близкое к ней!» — продолжил Зёма. «Тогда возникает вопрос о самой природе силы Создателя и о нем самом!» «Зёма, а как ты умер? Вроде ты неудачно слился со стихией до полной потери пульса. Я правильно думаю. А то мне сейчас показалось, что тебя инквизиторы сожгли на костре. Не помнишь, а?» «Умер я нормально, хоть и не помню этого», — успокоил меня Зёма. «Вариант третий. Ты потемнел, Влад. Какая из этих трех невозможных версий тебе больше всего нравится?» «Больше всего мне не нравится третья версия, твою тещу. К сожалению, она самая реальная, орлы. Все, пора спать». «Жаль, что ничего не получилось», — сказал великий мастер Нарвион. «Ничего, получится в следующий раз. Дариана, наш друг из Коросы прислал сообщение, что все прошло успешно. С утра начнешь уделять основное свое внимание подготовке к ритуалу. Никаких ошибок быть не должно. У нас не будет второго шанса. Драконы не позволят второй раз похитить хоть одно яйцо». «А мой подопечный?» — спросила Дариана. «Пусть отдохнет от твоего общества несколько дней. Он и так наверняка тебе надоел», — рассмеялся Темный. «Хоринер присмотрит за ним. Хотя все на твое усмотрение. Иди отдыхай». «Как вам будет угодно», — склонила голову женщина. «Вставай, страна огромная!» Я шел по коридорам, залитым мертвенно-бледным светом местных светильников. «Вставай на смертный бой!» А вот и апартаменты Дарочки. Охрана открыла передо мной дверь. «С фашистской силой темною!» Я зашел внутрь. «Проклятою ордой!» Нет, прямо про Орланд песня написана. «Где у нас Дарочка?» А вот она. Повинуясь жесту прелестницы, я сел в кресло. «Здравствуй, Слав. Как спалось?» — улыбнулась мне темная. «Приветствую, дорогая. Великолепно. А на что ты рассчитывала? Я должен был переживать из-за твоей маленькой хитрости? Должен был грызть подушку? Мол, не темных ренегатов убивал, а поклонников Создателя. А за уничтожение мощи святых мне грозит ад?» «Так меня это не волнует, Дарочка. Я действовал, не подозревая о реальном положении вещей. Тем более, что я наемник, и весь мой грех на тебе. А свой незначительный проступок отмолю и денег матери церкви щедро пожертвую. На тебе мой грех, милая, на тебе. Ты в ад отправишься, а не я. Тем более, что там тебя ждут с распростертыми объятиями. Давно ждут. Заждались уже. Ой, прости, Дарочка, я опять намекнул на твой возраст». «Все-таки переживаешь, Слав?» Темная встала с кресла, подошла ко мне и с удобством устроилась на моих коленях, взъерошила мне волосы и уткнулась головой в нагрудник. «Потом ты все поймешь», — прошептала она. «Сейчас я могу сказать тебе только одно. Я боялась, что если ты узнаешь все, то откажешься нам помогать. Я не хотела, чтобы у тебя были неприятности, партнер. Ты мне нужен живым, для одного дела, никак не связанного с Кракеном». «А если бы я был убит на поединке?» «Нирисан не должен был тебя убивать, как и тварь. Великий мастер дал ему на этот счет недвусмысленные распоряжения». «Даже так?» – удивился я. «Так. Контроль над Кракеном нужен тебе, нужен и нам, партнер. Поединок представлял собой проверку твоих возможностей. И если бы ты оказался слаб духом, телом и искусством, то тебя бы искалечили, а потом подлечили. Но никаким бы уважением здесь ты не пользовался. Тебя просто бы терпели. И я никогда бы не строила насчет тебя далеко идущих планов, Слав. Но ты справился, ты прошел все проверки». «А что за дело ты мне хочешь предложить, партнер?» — поинтересовался я. «Позже». Пальчик темный лег на мои губы. «Все позже, Слав. А теперь я хочу извиниться перед тобой. В ближайшие дни я буду очень занята, и мы редко сможем видеться». «Значит, утренний стук в дверь моих покоев и приглашение, переданное твоим слугой навестить тебя в срочном порядке, ты называешь видеться?» — улыбнулся я. «А я-то думал, что это слово имеет другой смысл». «А ты не цепляйся к словам», — надула губки темная. «И вообще, почему ты всегда ходишь в броне?» «Я себе все, что можно, уже отсидела. Ты бы еще шлем себе на голову нацепил». «Женщины везде одинаковы. Так многие думают». Я хмыкнул. «И что ты так разоряешься, Дарочка? С коленей моих зачем-то вскочила. Ты еще скандал мне устрой насчет 2×2=5. А с другой стороны, если бы ты была обычной девушкой, то твое поведение отлично укладывалось бы в границы женской логики. Я чувствую вину перед тобой, значит, виноват ты. А я на тебя обиделась, и не имеет значения за что». «Дарочка», я встал с кресла. «Не будем ссориться из-за пустяков, тем более изображать ссору». «Мерзавец», вздохнула темная. «Даже душу отвести не даешь. А вдруг мне хочется подурачиться? А теперь поговорим серьезно. Несколько суток я буду занята. Твоим проводником по красным пещерам будет мастер Хоринер. Если у тебя возникнут какие-нибудь вопросы или просьбы, обращайся к нему. Когда я освобожусь, я пришлю за тобой. И чтобы ты не смел больше приходить ко мне в броне. Все ясно, партнер?» «Все? А просьба у меня уже есть. Мне надоели красные пещеры. Я хочу прогуляться по округе, подышать свежим воздухом, так сказать. Дела свои поделать на побережье. Я не привык бездельничать, Дара. Сразу говорю, что возражения не принимаются. Твари мне и моей свите не опасны. В своеобразных заложниках у вас постоянно будут находиться двое моих воинов, а я с оставшейся парой буду птичками любоваться. Как ты на это смотришь, мастер Дариана?» «Это ты называешь просьбой?» — поинтересовалась темная. «По-моему, это следует называть требованием или даже ультиматумом». «Нет, на ультиматум не тянет», — не согласился я. «Если бы я сказал, что в случае отказа я со своими воинами попытаюсь прорваться к выходу, тогда да. Но я же такого не говорил, хотя подумал об этом». «Слав, а тебе никто не говорил, что ты редкий наглец? Хорошо, возвращайся к себе. Через час к тебе зайдет мастер Хоринер, и вы вместе отправитесь на прогулку». «Он мне не нужен, я уже взрослый мальчик, Дара. Я не терплю конвоиров и любого ограничения своей свободы. Я могу дать тебе слово, что не покину пределов герцогства до тех пор, пока не сделаю здесь все свои дела, или меня не станут здесь сильно обижать. Тебя это устроит, партнер?» «Устроит», — подумав, сказала Дара. «Ты недавно хорошо поработал, и я пойду тебе навстречу. Цени это, Слав. Сделаем так. Ты поухаживаешь за мной, а потом отправишься к выходу из красных пещер. Туда же позови зовом двух своих наемников. У ворот тебя встретит мастер Хоринер и даст гостевой пропуск. Вернуться ты должен до заката Хиона. Не хватало нам еще тебя потерять по нелепой случайности. Но помни, не делай ничего из того, что может вызвать охлаждение нашей дружбы, партнер». «Только дружбы?» Я притянул темную к себе. «Пока да». Дара уперлась своими ручками мне в наплечники. «А потом посмотрим. Все, отпусти меня, мне надо переодеться. Неужели ты думаешь, что в этом платье я работаю? Если хочешь, можешь позавтракать у меня, пока я переоденусь». Я разжал объятия, сел в кресло и подтянул к себе маленький столик. Все-таки я был прав. Дара скрылась в будуаре. «Есть у тебя ко мне дело. Учитывая прошлый облом с гениальным мной, находящимся под воздействием лошадиной дозы местного феназепама и кое-чего еще, пока никаких предположений я делать не буду». «Неплохое вино у Дарочки, но пить его с утра я не собираюсь». «Хм, а придется. Никакого сока я на столе не наблюдаю. Не снадобим же для полоскания рта после еды мне завтрак запивать. Ну, за прекрасных дам». Я опрокинул кубок в горло. «Эх, хорошо пошло. Вот, это вино называется «Тоска монаха». Производится из двух сортов винограда. Как там у тебя дела?» «Отлично, Влад», — ответил Вот. «Уже сейчас можно сказать, что по сравнению с тем образцом, который лежит у тебя в мешке путника, есть отличие. Присутствует 6 экстрактов растительного и 1 животного происхождения. Четыре растительного и животные находятся в незначительных количествах и имеют совершенно иную структуру, чем твое вино. Два оставшихся относятся к тому же классу, что и образец. Пять экстрактов уничтожены, а два переведены в воду. Отличная работа, вот. Ну, Дарочка, ну, любовь моя, ну, партнер. Кстати, у тебя есть хороший адвокат? Следствие уже все ясно, и под тяжестью неопровержимых улик дело передается в суд. Тебя взяли с поличным, так сказать, сука. А я тоже хорош. Забыл, что местные долгожители застали конец золотого века Орландо. А тогда подобные средства наверняка были на высоте и на пике моды. Сохранили знания, гады, сохранили. Это на большой земле подобным во время смуты не заморачивались. Сталь в брюхо или огнешаром по голове. И все. Среднее средневековье, однако. А тут остались поклонники Возрождения, мать его. Обломки Ренессанса, почему-то не подохшие. Наверняка и рунные маги среди этой темной кодлы есть. Ну, еще по одной. О, выпорхнувшая из будуара Дарочка, переодетая в рабочую одежду, разницы в прикиде я так и не уловил, ласково улыбнулась мне и мазнула глазками по графину. Вот, состав этого напитка для здоровья не забудь запомнить для общего развития. Я встал с кресла. Подобную органику нужно знать в лицо. Дорогой, темная взяла меня под руку. Проводи меня. С удовольствием. А как еще можно за тобой поухаживать? Поинтересовался я, внимательно заглядывая в декольте темной. Потом, все потом. Потащила меня на выход Дарочка. Потом, потом. А кто же в твое отсутствие во время нашей долгой разлуки так своеобразно травить меня будет? Апоссум Хоринер? Я к нему на ужин приходить не собираюсь. А о цветах пусть он даже и не мечтает. Мои друзья неправильно поймут происходящее и перестанут приглашать меня в баню. «Иногда я смогу выкраивать полчаса и навещать тебя, партнер», — мурлыкнула мне на ухо девушка из семейства Борджиа. «Кто бы сомневался? Значит, основной курс лечения я уже прошел, и теперь меня можно выписать из стационара на вольные хлеба. Но, пациент, не забывайте про амбулаторную хрень». Тем более, что свою лояльность темным я доказал, да и замазали меня хорошо, качественно замазали. «Слав, а вы точно уверены, что охрана вам не нужна?» Поинтересовался Франт, намекая на пятерку рыцарей тьмы, стоящих за его спиной. «Ваши воины великолепны. Жаль, что меня не было при штурме, и я не видел результатов их работы. Но их сейчас только двое, а...» «А больше мне не нужно», — перебил я темного. «Я всего лишь мастер, и бессмысленно тратить свою силу на переброску десятка существ не собираюсь. Я бы вообще один перешел, но не желаю отвлекаться от своих дел, мастер Хоринер. Если, повторяю, если какая-то тварь или твари захотят меня побеспокоить, то двух высших вампиров хватит им за глаза». Я повернулся к темному спиной и открыл портал. Первый пошел, Ругина исчез в голубом мареве. Второй пошел, Ровер недолго мучился ожиданием. А сейчас и третий пойдет. «Прощай, темный», — я шагнул в овал. «Здравствуй, счастливый берег». «Быстро снять с себя всю одежду и вынуть клинки из ножен», — сказал я вампирам. «Ты думаешь, Влад?» — поинтересовался Ровер, расстегивая пояс. «А то», — усмехнулся я. «Иначе бы нас не отпустили без сопровождения. На меня они вряд ли бы поставили метку или маяк, а вот на вас обязательно. Хотя...» Я тоже стал избавляться от оружия и брони. «Пушок, ты где? Черт, не чувствую его. Развлекается мерзавец. Наверняка тварь уничтожает эта скотина. А зачем? Я ему оставил месячный запас сухпая. Все равно Ольт им затарится». Так, я опустил бахрому на одежду и снаряжение Ровера. Странно, ничего. А теперь на барахло Ругина. Еще страннее. У меня разыгралась паранойя. Очередное обострение. Нет, моя парочка наоборот в последнее время живет на расслабоне. Она забыла, когда работала лентейка. Иначе бы Дарочка так легко меня не сделала мордой в грязь. А теперь я проверю свое снаряжение и прочее. Что за черт? В красных пещерах сегодня прошел утренник доверчивости к ближнему своему. Сейчас. Это я чего-то не учел. Я сел на камень. Ну не верю я, что нас вот так спокойно выпустили на прогулку. Не верю. А если попробовать активный способ выявления магических жучков? Я начал обрабатывать щупальцем барахло Ругина. Дарочка даже не спрашивала меня про индивидуальный портал. А теперь обшмонаем рабочий костюм ровера. А я специально не поднимал этой темы. Ничего, ни активных, ни пассивных меток не наблюдаю. Дарочка мне так благодарна за недавно оказанную помощь. Не, достаточно вспомнить завтрак. Так, есть одна идея. Снимите свои защитные амулеты и отбросьте их в сторону, сказал я. Клыкастики моментально исполнили команду. Блин, зачем же так далеко? Бахрома окутала ровера. Есть контакт. Так, паранойя, заканчивай нежиться на пляже. Отпуск у тебя закончен, я сказал. Разве я вам не говорил, что питаться нужно только тем, что есть в моем мешке путника? То же самое касается и питья. Говорил, начал ровер. Но ты еще и говорил нам не создавать конфликтных ситуаций. За 20 минут до нашей встречи около ворот к нам подошел слуга мастера Дарианы и преподнес от нее в знак благодарности за спасение и восхищение такими великими воинами поднос с двумя кубками, заполненными свежей кровью. Мы ее проверили на яд и выпили. Отличная кровь. Мы такой даже еще и не пили. Слуга забрал кубки и ушел. Вот и все. А что не так? Нам нужно было отказаться. Я только вздохнул. Ну, Дарусик, ну ты умница. Метка внутри клыкастиков. Сейчас они сами одна большая метка. Дарочка, а как твой босс или кто-то еще рассчитывает следить за вампирами? Да черт его знает. Проф говорит, что эти амулеты защищают от всего. Я ему верю. Даже мои щупальца с бахромой не могут провести анализа. Полностью заряженный амулет выдерживает один удар тарана. А с другой стороны... Проф, я тебе уже не верю. Ведь как-то темные теперь имеют возможность отслеживать вампиров. Иначе Дарочка бы на это не пошла. Влад, мы поступили неправильно? Обеспокоился моим молчанием Ругина. Нет, вы все сделали так, как надо. Я снял себе амулет, который служил последней линией обороны, и направил бахрому на себя. Чист, все правильно. О своем желании проветриться я заявил после завтрака, поэтому Дарочка и попросила меня сопровождать ее, а сама с помощью зова все и организовала. Дарочка такой шустрой и умной быть нельзя. А как же мое тщательно лелеемое чувство мужского превосходства? Куда мне теперь его засунуть? У меня начинает уже развиваться комплекс неполноценности. «Вы все сделали правильно», — вздохнул я. «Только в следующий раз говорите мне сразу об этом. Короче, парни, через 4 часа я за вами вернусь. Грифон быстрее, чем за 5 часов сюда от красных пещер не доберется. Я уже жду любой подлянки. Отдыхайте. Вы засвечены этой кровью. Сам справлюсь с делом. Вот, проверь их еще на всякий случай, на всякую гадость. Кровь им не чисти. Запалимся при возвращении в красные пещеры. Дарочка». А ведь у тебя могло все получиться. Отступление второе. Барон Элстока, обратился шейк. Графиня Арна Элартуа, мать Рита, и Евдокия Элартуа приближаются к замку. Что будем им говорить? Барон Элс... Да к проклятому все, второе. Что мы скажем сестре Влада и его любовнице? Что? Мы же дали слово графу. Не мельтеши, шейк. Проворчал новый барон Элстока, посмотрев на вскочившего после получения сообщения от патруля начальника пограничной стражи и внутренних войск графства. «Евдокия и так знает, что Влад жив. Она ученица школы Джокера и дала ему клятву на крови. Ты считаешь ее дурочкой? Знаешь, какой для нее самый легкий способ проверить, жив Влад или нет? Все просто, шейк. Влад установил для своих учеников несколько запретов. Дуняша наверняка попыталась и не один раз нарушить какой-либо из них. Ощущения при этом она получила наверняка неприятные. И это еще мягко сказано. Но сестра Влада точно знает, что он жив. Зетр так и сделал, когда узнал о смерти Влада. Арна тоже в курсе. Они с Евдокией не разлей вода. А вот матери Рите знать про Влада не обязательно. Наверняка Арна и Дуняша не просветили ее. Они семья Влада, а Рита просто его подруга. Мать ордена Ауны не приносила клятвы на крови и не давала графу Элартуа присяги. Пока она этого не сделает, мать Рита для нас чужая. Я имею в виду для внутреннего круга вассалов графа Элартуа, которые посвящены в подробности его смерти. «Посмотрим второй», — проворчал Шей, глядя в бойницу донжона. «Они уже подъезжают к Барбакану, быстро добрались. Сообщение об их выходе из ближайшей графству крепости Алых пятый получил от дежурящих там котов 8 дней назад. Они уже здесь». «Это как раз доказывает», — усмехнулся второй, «что Арна Элартуа в курсе того, что Влад жив. Иначе бы она бросила все и добралась сюда за 5 дней. Она скакала бы в графство днем и ночью, загоняя лошадей. За Влада она убьет любого. Или попытается убить. Ее никто и ничто не остановило бы от мести». «Странно», — покачал головой шейк. «Влад женат, но не на ней». «Почему? Ведь они были бы великолепной парой. Арна независимая, жестокая, я бы даже сказал, жесткая девушка. Она прекрасный боец с каменным сердцем и стальными нервами. Все это правда, но есть одно исключение. Есть громадная дыра в ее броне. Ты бы видел, что она вытворяла в Барите, когда серые попытались убить Влада, герцогиню Элчинор и принца Арийского. Арна стала зверем, а не женщиной. Когда мы услышали звуки боя, она обезоружила 2 гвардейцев и возглавила нашу атаку. Как она рубила предателей! Я почти влюбился в нее. Остановила меня от предложения руки и сердца только одно. Она бы убила меня. Как она плакала над телом графа. А как она изредка смотрела на Влада, думая, что никто этого не видит. Второй, объясни мне, почему они не муж и жена?» «Влад любит другую девушку, и на ней он женат, шейк. Есть и вторая причина, но это не моя тайна». «Вот так всегда», — проворчал барон. «Всюду только одни тайны. Влад женат на Эли Элартуа?» «Я так и знал, что ты промолчишь. Влад говорил, что скоро мы услышим одну историю и поймем, кто он такой и почему он должен считаться мертвым. Второй, ты мне опять ничего не хочешь сказать?» «Не хочу, шейк», — улыбнулся новоиспеченный барон. «Но могу намекнуть. Даешь слово?» «Да!» «На закрытие ярмарки Ланир пригласил министрелей. Потанцевать и отдохнуть среди прелестных селянок необходимо и благородным, и всем остальным. Не хмурься ты так, а просто приходи. Я думаю, что одна баллада о дружбе тебе понравится». «Когда закрытие ярмарки?» — скинулся шейк. «Через 4 дня», — улыбнулся второй. «Больше 3 недель ее проводить нет смысла. А среди министрелей будет один из султаната Айра. Конечно, не под своим настоящим именем. И арфы, которую ему сделал проф, у него с собой не будет. Да и на лице у него иллюзия присутствовать должна в обязательном порядке. Шейк, да не смотри ты так на меня, я не идиот, как говорит Влад. Этот заранее неизвестный министрель уже спел балладу о дружбе 7 раз. И все время в различных местах. Во дворце султана Рашида, при дворе князя Риары. В Барите тоже он отметился, на ярмарке в Рогане засветился. Концы этой истории к нам не приведут. В графстве же есть перевал каменных гоблов, на который он очень хочет взглянуть. А учитывая, что после каждого его выступления десятки слушавших его балладу трубадуров начинают ее исполнять, с этими 3 слоями защиты на нас никто из посторонних не выйдет. Свои знают, а чужим незачем. Главное, чтобы наши молчали. Владу широкая известность не нужна. Он и так нарубил дров в последнее время». «Ты говоришь почти как он», — усмехнулся шейк. «Да и мои оболтусы полностью старались копировать выражение Влада. «Кстати, как у тебя дела с котами и гвардией?» «Я своим некоторым дружинникам, которые были на поле мести, пригрозил казнью за попытку приблизиться к закрытому лесу». «У меня все проще», — вздохнул второй. «Пятый под клятву крови проинформировал котов и кошек. А гвардии сначала запретили покидать замок. Но если благородные хотят узнать правду о смерти графа, клятва на крови и вперед, все гвардейцы ее уже принесли. Ты бы видел их счастливые рожи. А вот с Нормом дело плохо. Он ведь серьезно запал на Керу. А что ему теперь делать? Епископ Карит уже дважды общался с ним. Но парня все равно сжигают ненависть и горе. Как бы он глупости не натворил. Я порекомендовал Лотри подвести к нему одну из ее фрейлин. Но пока никакого результата». «Второй!» — в кабинет графа Элертуа ворвался Зетр. «Нам нужно срочно поговорить. Наедине!» Бывший староста посмотрел на барона Элкарана. «Ухожу, ухожу!» — улыбнулся шейк. «Это как-то связано с Владом». Молчание. «Понял, Зетр. Эх, выпороть бы тебя на конюшне!» — мечтательно протянул барон. «Да ведь второй воспротивится этому. Информацию ты не станешь мне больше давать». Барон покинул помещение, сопровождаемый двумя парами внимательных глаз. «Второй», — начал Зетр, — «я только что получил сообщение, что княжна Валия похищена, дочь Влада похищена. Второй, ты понимаешь, что я тебе сейчас сказал?» «Приехали», — пробормотал барон. «А ты откуда знаешь о том, что она его дочь?» «Когда Влад давал мне инструкции и особо подчеркивал необходимость сбора информации о княжеском доме Риары, когда я поговорил с авторитетными людьми из Брена и кое-что узнал о пребывании там некоторых лиц в определенный промежуток времени, мне все стало ясно. Второй, ты считаешь меня недоумком?» «Да, они жили в одной гостинице. Бугай дал мне информацию по пребыванию Влада в Брене. А до этого Влад близко общался с княгиней Лаэрой в Диоре. Князь не способен сделать ребенка, это знают все. Что будем делать, второй? Ты знаешь, как отреагирует Влад на это известие? Нам нужно найти княжну Валию до его возвращения». «Проф, бросай все и поднимайся в кабинет графа», — сжав амулет связи, сказал барон. «Подробности есть?» «Никаких», — буркнул Зетр. «Келена закрыта, а дворец князя вообще недоступен. Мой человек, влюбивший в себя одну из личных служанок княгини, которая любит болтать в постели, залег на дно и не высовывается. Влад был прав. Зачем вербовать благородного? Кстати, прикольное слово. Если можно поработать со слугами, на которых почти никто не обращает внимания. По всему городу идут массовые аресты благородных. Конечно, они называются иначе. Приглашением во дворец или аудиенцией у князя. Но суть происходящего от этого не меняется. Если Влад...» Дверь кабинета распахнулась, и в помещение ворвались две девушки в масках. «О чем вы сейчас так громко говорили?» — поинтересовалась Арна. «Что вы хотите сделать и как это связано с Владом?» Второй посмотрел на дверной проем. Но там третий только бессильно разводил руками, мол, сам попробую остановить этих фурий и объяснить им значение слов «оперативное совещание». «Графиня», — сказал второй, — «я рад, что вы так быстро добрались». «Какая графиня?» — завизжала Дуняша. «Где мой брат? Второй, отвечай немедленно, или я за себя не отвечаю». «Полные приехали», — вздохнул барон, наблюдая, как над разъяренной Евдокией Элартуа разворачивается пелена смерти. «Дуняша, а когда ты вышла на уровень повелительницы смерти по искусству?» — поинтересовался второй. «Проф, ты где?» Барон вновь сжал амулет связи. «Евдокия!» — в кабинет вошла Ирана. «Что ты себе позволяешь? Быстро отправилась к профу. Тебя дважды нужно упрашивать? Молчать, бегом! Что касается вас, леди...» Могиня сжала руку Арны, лежавшую на эфесе меча. «Подружка, не надо так волноваться. Пойдем, я расскажу тебе новости. Где Влад? Что с ним произошло?» Оттолкнув третьего, в помещение ворвалась мать Рита, едва не столкнувшись с бегущей Евдокией. «Интересно», — заметила Ирана, провожая глазами покидавшую кабинет девушку. «Дуняша по искусству только мастер, но когда она переживает за брата, способна прыгнуть выше головы. Как бы это закрепить?» «Дурдом, а не совещание», — печально заметил второй.